Глава 10. Только однажды, когда Люсинда ушла по делам, Мария пошла с ними на реку. Крутая дорога давалась Марии непросто. День был теплый. Анюта болталась у берега, строила башню из мокрого песка. Таскала ведерками воду, прорывала тоннели, словом, была увлечена. Лиза загорала, а Мария смотрела на воду. Обе молчали. Лиза сказала: «Расскажи про моего отца. Мне кажется, время пришло». Мария вздрогнула, испуганно посмотрела на дочь и неохотно протянула: «Ну, раз ты так считаешь, когда-нибудь это должно было случиться». И Мария заговорила: «Твой отец». Усмехнулась она: «А я не знаю, кто твой отец». Лиза приподнялась на локтях. «Как? Не знаешь? Ничего себе! Как такое вообще возможно? Ты шутишь?» Мария качнула головой. «Ну, прости, не так выразилась. Я действительно не знаю, кто твой отец. Тогда я еще была замужем за Топольницким, моим официальным мужем и твоим официальным отцом, но отношения у нас были...» Мария махнула рукой. «Какие там отношения? Мужем я его не считала, скорее соседом, который вот-вот съедет и навсегда исчезнет из моей жизни. Наш брак был странным, случайным и совершенно дурацким. Он был красавчиком, нарциссом и большим любителем женского пола. Не москвич, а значит, не прописанный. Я нравилась ему, да и мне с ним было, — усмехнулась Мария, — не скучно. Театры, рестораны, красивые жесты. В молодости на это легко купиться. Человеком он казался легким, а на деле не легким, а пустым. Пустое всегда легкое. Снимал комнату за городом. Холостяцкую, заброшенную, полупустую. Холодную, с видом на заводские трубы. Глянешь в окно, и жить расхочется. Я еще удивлялась, как он, эпикуреец и сибарит, живет в таком крысином углу». Мария помолчала, вспоминая: «Кстати, крысы там тоже были и топали, как слоны. Ночью я не смыкала глаз, боясь, что на меня прыгнет крыса. Была я там пару раз, а потом отказалась». Лиза вздрогнула. «Встречаться нам было негде», — продолжала Мария. «В гостиницу без штампа о браке путь был закрыт. Друзьями в Москве обзавестись он не успел, а может, и не захотел, но приехал и приехал. Устраиваться как-то надо, не до друзей. В общем, мотались мы по городу и мучили себя, как подростки в подъездах. Летом ездили за город, на пленэр, как говорил он. Брали бутылку шампанского, фрукты и одеяло для пиршества прочих наслаждений. А через год я сама предложила ему переехать ко мне, к нам с Ниной». Мария горестно покачала головой. «Он долго не думал. На следующий же день переехал. Нина тогда была в санатории, а через день мы подали заявление в ЗАГС. Я понимала, что моя благочестивая сестрица не позволит нам жить во грехе. И, надо сказать...» Мария вздохнула. «Уже через пару дней я начала им тяготиться. Я поняла, что любви между нами нет и в помине. Человек он не мой и всем меня раздражает, но самое главное, тут же проявилась его натура, характер. Исчезла легкость и беспечность. Он перестал притворяться, стал капризным, занудным и грубым». Лиза молчала, не веря своим ушам. «А что тут скажешь? Причины для плохого настроения у него были серьезными. То тяжело заболела его мать, то обокрали младшего брата, то лучший друг разводился с женой. Писем из своего города он не получал, чтобы знать обо всем этом. А я, дура, не задумывалась, откуда подобная информация. И, представь себе, верила. Ну да, крупные неприятности. Человека можно понять. Верила и даже жалела». Анюта, сидя к ним спиной, сосредоточенно возводила очередную башню, не представляя, какая драма раскрывается в двух шагах от нее. «Кстати, он не работал», — хмыкнула Мария. «Вернее, находился в постоянном поиске. но все не складывалось. То начальник оказывался сволочью, то коллеги стукачами, то зарплата не соответствовала уровню, а деньги у него при этом водились. По вечерам он куда-то уходил. Откуда у неработающего человека деньги? Где он болтался ежевечерне? Но я гнала все плохое. Такой дурой была, господи, такой идиоткой. И ты знаешь, Мария вздохнула, деньги немалые, даже приличные. То появлялись, то странным образом исчезали, и тогда он просил на проезд. Лиза продолжала слушать, молча, с опущенной головой. Такого она не ожидала. Жадным он не был. Мария приподняла красивую бровь. Принесет пачку, перевязанную черной аптечной резинкой, небрежно, словно деньги случайные, найденные. Бросит на стол. «Разберись», — говорит, — «что на хозяйство, а что на шпильки. На все хватит». Ни кошелька, ни портмоне у него не было, деньги по карманам валялись. Себя он тоже не обижал, то новый костюм, то рубашка, то туфли, новый плащ, модная шляпа, импортный одеколон. У него были знакомые продавщицы и парочка приятелей-спекулянтов. У них отоваривался. И с меня отчета не требовал, так, мимоходом спрашивал, купил ли я себе что-нибудь. В денежные дни он приносил продукты. И это всегда были деликатесы. Черная икра, крабы, миноги, шоколадные конфеты, виноград. Но никогда нормального мяса или колбасы, картошки или капусты. Тяжелые сумки таскала я. И в очередях стояла я. Это ж плебейское дело. Не для таких, как он. Анюта случайно наступила на одну из песочных башен и от обиды расплакалась. Теперь драма была у нее, она даже порывалась бежать домой. Какой смысл все делать заново? Мария с Лизой на силу ее успокоили. Можно было возвращаться к давно позабытой истории. Неумолимо приближался день нашей свадьбы, и я все больше понимала, что это ошибка, — вздохнула Мария. Что я знала о нем? Да ничего. Я не видела его родных и друзей. Не имела понятия о его прошлом, паспорт видела, знала, где и когда родился, какое у него отчество. Вот, пожалуй, и все. А он смеялся. Штамп о женитьбе, разводе и детях нет? Чего тебе еще надо? Какой наивной дурой я была. Он не рассказывал про свою прошлую жизнь, а возраст у него был зрелый, 32. Значит, и за плечами должна быть какая-то жизнь. Лиза покачала головой, Мария продолжала. Я не ревновала его, но меня пугала неизвестность. Было предчувствие каких-то тайн, смутное ощущение вранья. Скоро я поняла, что никакую работу он не искал. В трудовой книжке, которую я с трудом откопала, было записано, что трудится он вахтером на фабрике, причем трудится давно, 4 года. Я понимала, что он мне врет, что деньги его плохо пахнут, но ничего не делала. Понимала, что надо выгнать его до приезда сестры. Собиралась делать это каждый день и все тянула, тянула. И это было необъяснимо. Чего я ждала? А когда Нина все-таки приехала, она быстро все про него поняла. «Ну», — вздохнула Мария, — «мою сестрицу подкупали деньги и подарки, которые будущий родственник щедро дарил. Знаешь, я думала про это. Нинка ведь не корыстная, но деньги ее завораживали. Наверное, сказывалась бедность, в которой она прожила. В детстве бедность и голод, в юности бедность и вечный подсчет копеек, в молодости тяжелый труд и постоянный страх». Помолчали, наблюдая за Анютиной игрой. «А женишок швырялся деньгами», — говорила Мария. Нинка смотрела на него, как на иллюзиониста, волшебника, и все время ждала. Ждала, когда он вытащит их из кармана и кинет на стол. Мне было противно, а она быстро хватала деньги, пересчитывала и прятала. В удачный день, а он называл эти дни удачными, когда он приносил торты, конфеты, севрюгу, копченую колбасу и икру. Глупая Нинка, глядя на заваленный стол, всплескивала руками и ахала. Казалось, ей все равно, откуда все это. Все эти деньги, деликатесы, подарки. А мне все равно уже не было. Я понимала, что дело нечисто. Что он занимается чем-то запретным. А если он вор или бандит, думала я. Или это одно и то же. А час бракосочетания неумолимо приближался. И я решила за ним проследить. Мне повезло. Первый же день я узнала, чем занимается мой женишок. Узнала и выдохнула, успокоилась. Он не был ни вором, ни бандитом. Он был игроком, картежником, но главным образом бильярдистом. И деньги свои зарабатывал именно там, на игре в бильярд. Ничего страшного, правда? Я успокоилась и вернулась домой. Успокоилась, но идти в ЗАГС по-прежнему не хотела. «Как же вы тогда расписались?» — подала голос Лиза. «Расписались, потому что на этом настояла сестрица». Мария поджала губы. «Боже, какой она устроила мне скандал! Ты жила с мужиком до свадьбы, ты порченная шлюха, а теперь хочешь сбежать накануне свадьбы. Чем он плох, твой Володька, чем не подходит тебе, сопля? Чем не угодил? Он добрый, щедрый, веселый, остроумный». Я плакала и говорила, что не люблю его. И жить с ним не буду, он мне чужой, непонятный. И спать я с ним не хочу и не могу. Она и слушать не хотела. И аргументы ее были неоспоримы. В кровать же легла, ничего не вырвала. Жить жила. Вот и иди замуж. Смывай позор. Лиза ахнула и с осуждением покачала головой. Замуж я вышла. В ЗАГСе стояла с кислой физиономией, глотая слезы. Да и жених мой не выглядел счастливым. Только сестрица моей радовалась. Свадьбу мы не устраивали. Какая свадьба при таком настроении? Но Нинка накрыла стол, конечно, готовила Полечка. Нинкины способности всем известны. Полечка напекла пирогов, накрошила салатов. И мы отпраздновали самый счастливый, по заверению Нинки, день нашей жизни. Нинка, Полечка и мы молодые. Ночевать эта дура ушла к Полечке. Как же! Первая брачная ночь, бормотала она. Но мы легли на разных кроватях. Муж на моей, а я на сестрицыной. Ночью я плакала, а молодой спал и похрапывал. Мария помолчала, глядя перед собой, и вдруг улыбнулась. А через 3 месяца я устроилась на работу и встретила Леню. В ту же минуту, в первый же день, влюбилась. Как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. Влюбилась в зрелого, молчаливого, сурового и женатого человека. Молния, вспышка, судьба. «Он мой отец», — спросила Лиза. Мария пожала плечами. «Говорю уже, не знаю. Роман у нас начался тут же. Нас будто швырнуло друг к другу, приплавило, прищелкнуло магнитом, ни оторвать, ни расцепить. Знаешь, как в книгах бывает. Ну и он, мой законный муж, все еще существовал. Я избегала близости, да и он не особо к ней стремился, но однажды это случилось. Он был хорошо навеселе и просил, настаивал, напоминал, что он законный муж. Нет, не требовал. Мягко настаивал, упрашивал. Видимо, чувствовал что-то неладное. Кстати, интуиция у него была отличная. Понятно. Интуиция игрока. Человеком он был примитивным и думал, что все можно наладить. Наладить с помощью близости. А я боялась разбудить сестру и уступила. Мария вздохнула. Стыдно признаваться в этом. Кому угодно стыдно. А уж дочери. Я и правда не знаю, кто твой отец. Но именно в те дни я забеременела. «Но я же должна быть на кого-то похожа», — хрипло сказала Лиза. Мария кивнула. «Должна и похожа на Леню, так мне кажется. Или очень хочется, чтобы ты была на него похожа». Выходит, я добровольно отказалась от встречи с родным отцом, — сказала Лиза. могла познакомиться, но отказалась. «Выходит», — кивнула Мария. «Но почему ты мне не сказала тогда в поселке?» Мария снова пожала плечом. Испугалась. «Наверное. Ему было плохо. Больница, слабость, ужасный вид. А тут ты, красивая, молодая. Растревожишь его, разволнуешь. К тому же обиженная, полная претензий. Вот я и растерялась. Все мысли были о Лене. А вы, ты и твой странный кавалер. Молодые, столичные, современные. Другие. Я не знала, как себя вести, что делать. Стеснялась тебя, стеснялась твоего Диму, нервничала. Мне бы в больницу, а тут вы, важные гости. Я боялась с тобой говорить, не была к этому готова. К тому же была не уверена, что твой отец он. Если совсем честно, — усмехнулась Мария, — мне было совсем не до вас. Если бы ты предупредила, написала, я бы подготовилась. А тут все неожиданно, внезапно, наскоком. И я ждала вашего отъезда. Это ужасно, но это так. Извини. Ну да, усмехнулась Лиза. Тебе снова было не до меня. Это я, молодая дурочка, решила, что делаю что-то правильное, даже героическое. Я делаю первый шаг. Я, которую ты бросила, о которой не вспоминала. Я, а не ты, моя мать. Но тебе снова было не до меня. Тебе всегда было не до меня. Он, твой Ленечка, всегда был важнее. Мария размяла папироску и черкнула спичкой. Не так, Лизонька. Точнее, не совсем так. Когда Нинка тебя не отдала, я под поезд хотела броситься. Хоть и понимала, что Нинка права, куда тащить маленького ребенка. Ни врачей, ни нормального сада, ни школы, ничего. А питание, а климат. Все понимала, а жить не хотела. Знала, что у тебя все нормально, ты в тепле, сыта. Ходишь в нормальный сад, пойдешь в хорошую школу. А все равно умирала. Думала, как теперь жить. Металась, рыдала, скучала по тебе, ненавидела Нинку. Но понимала, что ты без меня проживешь, а он нет. Он погибнет. Ему было отчаянно плохо, несправедливый приговор, пожизненный позор, предательство родных. Мария затянулась, в глазах стояли слезы. Без меня он бы не выжил. Я была там, где нужнее, с тем, кому необходимо, жизненно необходимо. Да и потом. Я была уверена, что со временем тебя заберу. Или мы вернемся в Москву, вернемся и заживем нормальной человеческой жизнью. Все как у всех, как обычная семья. Но расскажи Господу о своих планах. И жизнь повернула по-другому. Мы не вернулись, потому что возвращаться уже было некуда. Ни у него жил площади, ни у меня. Его бывшая выписала, а меня родная сестра. А там нам комнату дали. Лене предложили работу, платили неплохие деньги. Вот мы и подумали. Накопим на кооператив и вернемся. А с пропиской как-нибудь разберемся. Найдем выход. Лиза слушала молча, хмуря брови. А потом привыкли, прижились, да и Леня стал болеть. Не прошли даром ни тюрьма, ни климат. Тогда стали думать о юге, о теплых краях, о море мечтали, о маленьком увитом виноградом, уютном домике. О дворике с деревянным столом и лавками, о тепле. Денег собрали и рванули на юг, в Крым, в поселок Рыбачье. Нашли домишко, крошечный, в 3 комнатки, но нам большего не надо. А какой вид? Не вид, а сказка. Домик стоял у подножия горы, справа горы, внизу море, а к морю дорожка. Узкая, извилистая, петлями. И сплошная зелень, просто зеленый рай. Орешник, инжир, слива, груша. И все цветет и плодоносит. А перед домом магнолия, представляешь? Огромная, развесистая, бело-розовая. Мечта. Мария вспоминала и улыбалась. В общем, влюбились мы в этот домишко. Он снился нам по ночам, но и решились. Подтвердили свои серьезные намерения, отправили задаток и сказали, что приедем через пару недель. Закончим в поселке дела и вернемся. и стали мечтать. Как покрасим наш домик, расставим мебель, купим занавесочки, лампы, обязательно книжный шкаф. Лёня страдал без книг, а вся его библиотека осталась в той семье. Всё мечтал, что снова начнёт собирать. А я мечтала о светлой кухоньке, о новых кастрюлях, о том, как буду варить варенье. Айвовое, абрикосовое, персиковое, сливовое, грушевое. Как с нами будешь ты? А не захочешь, будешь приезжать на лето, на каникулы. Ты, а потом и твои детки, наши внуки. Счастье. Мария вздохнула и замолчала. «И что?» — спросила Лиза. «Не сложилось?» «Деньги украли», — усмехнулась Мария. «В поезде». Поехала я, Леню с работы не отпустили. Нервничала, конечно, но и тянуть было нельзя, хозяева просили поторопиться. Зашила я деньги в подол юбки и поехала. А ночью меня ограбили. Брызнули чем-то, я и уснула. Беспробудно уснула. Утром добудиться не могли, голова тяжелая, чугунная, глаза как в пленке, мычу чего-то, кручу головой. А тут вниз посмотрела и обмерла. Подол у юбки отрезан. Не от пора даже, а именно отрезан. Криво, ножом. А я как под наркозом реву. Ничего не помню. Что было вчера, что ела, что пила? Меня спрашивают, а я ничего не помню. Так и накрылась наша с Ленечкой светлая мечта. Мария посмотрела на Лизу. Та сидела, опустив голову, сквозь свежий загар проступала смертельная бледность. «И как ты это пережила?» — тихо спросила Лиза. «Ведь это крах всего, всей жизни. Не знаю, как бы я справилась». Лиза покачала головой. «Лизонька!» — удивилась Мария. «Это ведь только деньги. Конечно, переживали, особенно я. Лёня держался, говорил, что с каждым могло случиться. Утешал, успокаивал. Но ты ж понимаешь. Плакала я тогда без перерыва, целыми днями ревела. Зато похудела», — улыбнулась она. «Стройная стала, как лань. Есть просто не могла, кусок в рот не лез. Лёня ругался, пытаясь меня накормить, а я всё выплёвывала. Но со временем стало легче. Просто однажды я подумала. Мне ведь судьба дала такой лотерейный билет, такую несказанную удачу, такой сказочный подарок, а я по деньгам убиваюсь. Самое главное, он здесь, рядом, возле меня. Вот спит на моей подушке, а деньги и домик выходят. Не судьба. Накопим еще. И тогда уж по-умному, если успеем. Лизонька, мы не такое переживали, а тут какие-то деньги». Лиза неопределенно мотнула головой, осуждала или просто не понимала. Жизнь, Лиза, то одной стороной поворачивается, то другой. То белый, то черный. А как ты это примешь, дело твое. Как примешь, так и проживешь. Не надо никого винить. У человека тоже две стороны, белые и черные. И какой он к тебе повернется, порой он и сам не знает. Вот Нинка, родная сестрица. Посмотреть со стороны. Человек благородный, правда. Ребенка моего воспитала, матерью быть старалась. А кто я? А я свинья неблагодарная. Должна была ей до земли кланяться, ноги целовать. Вырастила мою дочку, дала ей все, что могла. Во всем себе отказывала. А дочки мои самые лучшие, так? Лиза молчала. «А нет, — зло сказала Мария, — не так, совсем не так. Нинка сломала мне жизнь, вроде дура, простецкая, а все сделала грамотно, и документы выправила, и меня шантажировала. Вот тебе и самоотверженность. О себе она думала, в первую очередь о себе, понимала, что замуж не выйдет. Судьбу свою женскую не устроит. Ребеночка не родит. А тут, нате вам, готовая девочка. Да такая красавица и умница, прелесть, а не ребенок. И не чужой, родная племянница. Мария всхлипнула. и зависть. Всю жизнь черная зависть. Завидовала мне она страшно. До ненависти с самого детства. Меня родители обожали и баловали, а она всегда боком с краю. Я понимаю, обидно. Я хорошенькая была, сметливая, музыкальная. И петь, и танцевать любила, и училась хорошо. Ласковая, к родителям льнула. А Нинка, бестолковая, неловкая, некрасивая. Понятно, что она не виновата. Помню, как мама ругалась. «Ты, Нинка, безрукая, что ни поручи, все загубишь. Посмотри на Марусеньку, все у нее получается. Как такое выдержать?» Все оттуда и шло, из детства, из семьи. Неправы были родители. Так нельзя. В чем она виновата? Я красавица, она уродина. У меня кавалера, у нее пусто. Вот и получи, красавица Марусенька. Вот и подумай, что в жизни главное. И мстила мне всю жизнь. И надо сказать, отомстила. Начала конючить Анюта. Время шло к обеду. Мария поняла, что пора закругляться, делать какие-то выводы. Две родные сестры, а друг друга ненавидят. Кошмар. Ужасно, что так получилось. И знаешь, что я поняла? Зависть. Вот что самое страшное. Зависть, как жук-точильщик, грызет изнутри, до пустоты грызет, до основы и выедает до черноты в душе. Вроде бы пожалеть ее надо. А не получилось. Слишком много страданий и боли. «Ладно, дело прошлое», — сказала Лиза, поднимаясь и собирая покрывало. «У всех своя правда. Знаешь, я всегда думала, что правда одна. Правда, она и есть правда. А потом поняла, нет, не так. У всех своя правда. И всех, если захотеть, можно понять. Если, конечно, постараться». После разговора с Марией стало и легче, и сложнее. Легче от того, что они, наконец, поговорили на эту тему. А сложнее от того, что Лиза окончательно растерялась. Кто ее отец? Неужели действительно тот самый любовник матери, тот, ради которого она ее бросила? Не легкомысленный красавец Топольницкий, а тот самый Ленечка, из-за которого перевернулась вся жизнь. Все жизни. Лизина, мамнины, самой Марии. Тот самый любовник матери, которого Лиза всю жизнь ненавидела. Главная неземная любовь, из-за которой бросают ребенка. Еще одно мучило Лизу. Она могла с ним познакомиться, увидеть, поискать сходство, поговорить, услышать его голос, понять, что он за человек, просто попросить Марию взять ее с собой к нему в больницу. Если бы она знала. Но она не знала. Да и сама Мария ответила честно. Это предположение, но вовсе не факт. Кстати, у него остались дети, кажется, двое, сын и дочь в Москве. И вполне возможно, что они ее родственники. Единокровные брат и сестра. Выходит, их нужно найти. Мария наверняка о них что-то знает. А если ее отец, давно канувший в лету, Владимир Топольницкий, если она им никто, ведь нет никаких доказательств. Ну, найдет, и что она им скажет? Кажется, я ваша сестра? А если по группе крови? Рассуждала Лиза. Мария должна знать, какая у него группа крови. В больнице наверняка определили, и в бумагах написано. Мария должна, а мне... Хотелось бы. Хотелось бы знать, кто мой отец. И почему я смуглая, от кого это досталось? Ладно, может, потом. Что сейчас-то об этом? До конца отпуска оставалось совсем немного. Они накупались, загорели, отоспались, наварили варенье, до отвалу наелись вяленой и жареной рыбы, которую при удачном улове бесплатно отдавал сосед дядя Гриша. И все. Спасибо, что было. Но надо готовиться к дороге. Как быстро заканчивается все хорошее, как мгновенно пролетает.